Полукругом от кристалла находились покрытые слизью коконы, а рядом с ним стоял трон. А вот и мамочка, королева, а это была явно она, сидела на сломанном каменном троне. Прямая осанка, одна лапка закинута на другую, три пары черных, как бездна, глаз, которыми она взирала на нас. Гладкий хитин цвета металла и волосы отростки. Ее можно было бы принять за вполне себе человеческую женщину, но с натяжкой. Силой от нее, кстати, фонило знатно. Похоже, тварь отожралась на халявной энергии кристалла и жителей поверхности. «Мои будущие здетис, вы пришли с... примите с мой здар», прошелестела она скрипуче и посмотрела на меня. «Ты ц-ц-ц, будешь моим с... да сейчас», разбежалась. Хохотнул я и вытащил клинок из ножен. «Извиняй, но ты не в моем вкусе». Тварь задели мои слова, она зашипела и встала с трона, показав спрятанные за спиной лапы. «Тогда с... ты умрешь». Полыхнула ядовито-зеленой энергией, разряд молнии вылетел из лапок королевы и вдарил по моим жестким барьерам, которыми я облепил не только себя, но и Гримлока со Славиком. Не слабо она жахнула, барьеры еле выдержали. «Я предпочитаю не бить женщин», моя улыбка растянулась до ушей, а от твари впервые понесло страхом. Она вздрогнула и отступила на шаг, «но тебе я с удовольствием вмажу, мочи ее, парни». Глава 5. Привалившись к зализывающему раны Гримлоку, я смотрел, как военные аккуратно тащили носилки, на которых лежали охотники. 10 ребят, что находились без сознания, но были живы. Это явно не все, ведь обычно группа захода в разлом состоит из 8 членов. Выходит, что 6 либо погибли, что более вероятно, либо я их так и не нашел. Славик развалился на земле, раскинул лапки в стороны и спал, судя по его спокойно вздымавшейся груди. Перестарался мелкий, вот и отрубился. Как только мы вышли из разлома и дотащили ребят, ваше благородие, позвольте мне, подошла ко мне целительница в военной форме. Ну да, видок у меня был сейчас тот еще, весь в потрохах и засохших соплях насекомых. Одежду можно выкидывать, а клинок потребуется отдать кузнецу для ремонта. Дед явно не обрадуется этому, но выбора не было. Да, благодарю, не стал отказываться и позволил девушке поколдовать. Руки целительницы вспыхнули изумрудным светом, и она начала свою волшбу, а я морщился и задумчиво гладил подбородок. Королева оказалась сильна, действительно сильна, хоть и неопытна. Энергии эта тварь за время своей жизни сожрала столько, что в голове не укладывалось. Она будто реактором стала, а кристалл разлома так, батарейка. Мне пришлось напрячь зад и затащить эту битву, выложиться почти на полную и потратить кучу желеек, изжога от которых меня уже достало. Хорошо, что взял с собой Гримлока и Славика. Они вдвоем были очень полезны в бою с королевой, особенно малый, на которого ее магия не действовала. До сих пор помню удивление и шок в ее глазах, когда она жахнула по мелкому молнии, а тому было глубоко похер. Проблемы начались тогда, когда она бросила клич, и на ее защиту сбежался весь улей. Ух, Гримлок тогда в разнос пошел. Он, мать его, в одиночку держал на себе весь рой, пока мы со Славиком убивали королеву. Теперь я понимаю, что имел в виду Горрок, рассказывая о Гримлоке. Ужас Кардаратора. Ящер действительно внушал своим состоянием берсерка страх. Обычно, насекомые не боятся, но они поддерживают связь со своей королевой, а вот она точно находилась в ужасе. Именно это влияние и дало Гримлоку возможность сражаться в одного. Как только с моим лечением было покончено, целительница принялась за ящера. Досталось ему не слабо, а раны пусть и зажили частично, но продолжали кровоточить. Твари обладали неким ядом, который нужно было вывести, вот девушка этим и занялась. Гримлок на нее рыкнул, но поняв, что хотят помочь, уступил. «Славная битва, друг мой», — заговорил он. «Я видел, как ты отрубил голову той твари. Это было красиво». Я хмыкнул и кивнул. Вот только он не уточнил, что в тот момент Славик держал королеву и позволил мне сделать свой ход. Правда, энергии вложил слишком много, вот поэтому клинок и повредился. Привычно достав телефон из кармана, заметил множество звонков и СМС. Беззвучный режим не позволил до меня дозвониться, когда мы вышли из разлома, а внутри смартфон не работал. Такс, Ефрем, Лилит, дед, ХМ, а Снежинка зачем звонила? Ладно, позже их наберу. Зашел в свой профиль базы данных центра и успешно тыкнул, что разлом закрыт. Подтверждение информации пришло спустя секунд 10, когда данные сверились с докладом военных, что здесь вели службу. Моя репутация, как охотника, скакнула на несколько пунктов. Забавно, но в графе класс у меня до сих пор стоял пятый, хотя кольцо сменило свой цвет с красного на оранжевый. Да, за закрытие всех разломов и конкретно этого энергии мне насыпало много, даже слишком. Вообще странно с этим разломом получилось. Кристалл большой, а королева будто была на ранг выше, чем должно. Я читал про такое, но обычно это редкости, разломы стабильны по своей природе. Похоже, что мне в очередной раз повезло. В любом случае, я уже знал, куда потрачу накопленную энергию. Печати. Предстояло улучшить их, а именно печать усиления. Но помимо нее мне хотелось поставить еще одну, о которой мало кто в ордене знал, и находилась она под строжайшим секретом старейшин. Все из-за опасности, которую эта печать в себе несла, но в обмен давала нереальных размеров плюс, а именно, стремительный сбор энергии. Да-да, у меня уже стоит печать сбора, но водоворот, совсем иная лига. С ним я смогу бешеными темпами поглощать энергию из абсолютно всего. Вещей, артефактов, разломов, чудовищ и даже людей. Именно из-за последнего орден наложил запрет на водоворот. Если охотник совершит ошибку, то может ненароком убить человека. А если применит водоворот в скоплении людей, то, думаю, вы понимаете. Еще одна опасность заключалась в том, что контролировать печать очень сложно. Когда только водоворот изобрели и пустили на поток для учеников ордена, то множество молодых душиловов погибло. Об этом умалчивают, и молодые охотники не в курсе, но так было. Я лично застал тот момент, ведь печать изобрели во времена моего ученичества. Если, повторюсь, если у меня получится поставить эту печать, то проблемы с походами в разломы решатся сами собой. Нет, мне все равно придется искать кристалл и уничтожать его, но больше не понадобится жрать желейки в огромных количествах. Достаточно будет короткой медитации, и энергия восполнится. Главное, чтобы каналы выдержали перегрузку и не лопнули. Звонок на телефон выбил меня из мыслей, а увидев абонента, я криво ухмыльнулся. «Здравствуйте, Владимир Львович», – поздоровался с начальником центра охотников. «И тебе привет, боец», – со смехом в голосе ответил он. «Вижу, что ты хорошо постарался, так держать. Закрыть столько разломов за короткий срок – это поистине потрясающее достижение». Мужик затих и уже более спокойно дополнил. «Отдельно позволь поблагодарить за ребят. Ты спас им жизнь, Дмитрий, а это дорогого стоит. Я просто сделал то, что нужно. Не больше и не меньше», – улыбнулся я. «Пусть он и не видел. КХМ, да. В общем, когда ты прилетаешь в Москву, а что мне там делать?» – удивился я его вопросу. «В смысле, что присутствовать на награждении членов центра? Твоя явка обязательно. Приглашение уже выслал. Вот же ж, ну и нахер мне это награждение? Время только тратить, а у меня его и так немного. Отказаться, как ты понимаешь, нельзя», – продолжил тем временем Багратион. «А то странно будет, что один из тех, кого приставили к награде, не приедет. Я посмотрю свое расписание», – попытался я свинтить. «Посмотри, посмотри, а я пока с твоим дедом свяжусь. С Петром Алексеевичем нам есть о чем поговорить, заодно обрадую его этой новостью. Все, давай, Дмитрий. И спасибо еще раз за то, что спас ребят». Он повесил трубку, а я вздохнул и покачал головой. Не было печали, купила баба порося. Из-за своего желания опробовать вернувшиеся силы сам себе устроил головняк. А ведь Ефрем уже рвет и мечет, посылая мне угрожающие смски и обещая кары небесные. Ладно, пофиг, буду решать проблемы по мере поступления. Если смогу, то приеду на награждение, а если нет, то хрен с ним. «Вы закончили?» – спросил я у девушки-целительницы. «Да», – устало улыбнулась она и смахнула пот со лба. «Вашему питомцу больше ничего не угрожает. Весь яд я вывела». «Спасибо», – улыбнулся ей и посмотрел в глаза Гримлоку. «Ты как? В норме, но чтобы ты знал, за свою работу я требую пирожки от Тамары Петровны. С этим проблем не будет», – засмеялся, чем вызвал легкое удивление у целительницы. «Ну да», – стоял себе спокойно, а тут ржать начало и болтать. «Ладно, давай поднимать Славика и домой. Нас там уже заждались». Как оказалось, Снежинка звонила мне, чтобы спросить, поеду ли я с ними в ЦУ на очередной этап игр. Да, мое путешествие по разломам началось очень ранним утром, а вышел я из последнего уже в обед. Не слабо так погулял. Ну ничего, Лилит отправилась с ребятами вместо меня и приглядит за ними, если вдруг что. Ну еще и наставление Неврозову даст от моего имени. «Подъезжаем», – спокойно сказал Ефрем, сидевший рядом со мной. Захар был за рулем и вел машину на указанный стариком адрес. Ну а я попивал кофе и поедал шаурму. В моем мире такой пищи не было, как и в тех, куда меня заносило. Но здесь я открыл этот шедевр. Идеально подобранный спектр ингредиентов, вкуса и соуса. Не знаю, кто создал шаурму, но этот человек – гений. Наш транспорт остановился возле небольшого царицынского ресторанчика грузинской кухни. Я вполне мог поесть здесь, но после беготни по разломам жрать хотелось так, что желудок выл, будто голодный кит. Дома мне пожрать не дал уже Ефрем и сцапал сразу же после душа, сказав, что нужно ехать. Раньше мне как-то не довелось бывать в месте, куда нас привез Захар, но стоило зайти внутрь, как я ощутил атмосферу гостеприимства и тепла. Стены в зале ресторана были щедро обвешаны коврами с причудливыми этническими орнаментами. На стенах в зоне, плавно переходящей к стойке и кухне, виднелась искусственная каменная кладка. Напротив длинных будто бы искусственно состаренных столов из темного дерева располагались уютные диванчики с обивкой теплых оттенков. Отдельного внимания удостаивался целый ворох миниатюрных декоративных подушек, на них самых разнообразных форм и размеров, но обязательно с бахромой и кисточками. Паркет был начищен до блеска, не укрылось от взгляда обилие антикварных вещиц, расставленных на полках. Глиняные вазы, скульптуры, различная пестрая посуда добавляли помещению особого колорита и словно бы временно переносили в другое место, время, эпоху. Также на каждом из столиков стояла ваза с сухоцветами. Вроде бы, мелочь, но в интерьер эти вазы вписывались идеально. Также заприметил целый стеллаж с поблескивающими в приглушенном свете бутылками. Вероятно, настоящее грузинское вино, предлагаемое заведением на продажу. Добро пожаловать! Улыбнулась нам подошедшая женщина хостес и спросила: «Вы бронировали столик?» Пусть ее вопрос был для проформы, ведь сейчас обеденное время, но он был к месту. Народа внутри было дохрена и почти все столы заняты. «Здравствуйте!» – кивнул Ефрем. «Нет, но нас уже ждут». «Поняла», – поправила женщина пиджак. «Приятного отдыха!» Будто зная, куда идти, старик взял курс и повел меня по ресторану. Несколько людей, среди которых были аристократы, провожали нас взглядами и возвращались к разговорам. Братьев-близнецов Брауна и еврея Амрама Кагановича я заметил практически сразу. Курносый, с завивающимися бакенбардами, черной шапочкой на голове и в помятом деловом костюме еврей выделялся больше остальных. Лукас и Лео тоже бросались в глаза своей необычностью. Светловолосые и голубоглазые они напоминали больше выходцев Пруссии, чем американцев. Но на этом их похожесть закончилась. Далее же шли различия. Лео был больше и крупнее своего брата. Его широкие плечи и мышцы виднелись сквозь ткань темного смокинга, а сам он с безразличием взирал на посетителей ресторана. Лукас же был одет в спортивный костюм зеленого цвета в белую полосочку. Он широко улыбался и шутил с Амрамом, что-то ему объясняя и жестикулируя. Завидев нас, они прервались. Лукас поднялся со своего места и помахал рукой. «Учитель, наконец-то вы приехали. Мы уже думали, что вы опять не сможете. Прекрати орать, мелкий хлыщ», — поморщился Ефрем, когда все больше людей принялось оборачиваться к нам. «Бу», — надулся парень и обратил внимание на меня. «А ты, Дмитрий?» «Да, наслышан. Я, Лукас Браун». «Сядь уже, брат», — поморщился Лео и пожал руку сначала старика, а потом мою. «Рад вас видеть, учитель. И вас, Дмитрий Борисович». «Взаимно», — кивнул я, а Ефрем фыркнул. Еврей тоже поздоровался, но как-то скомканно. Мы уселись за стол, и официант притащил меню. «Ефрем сказал, что ты хотел с нами поговорить», — с легкой усмешкой сказал Амрам. «О чем?» Я откинулся на стуле и поочередно посмотрел в глаза каждого из них. Ефрем молчал и выбирал, чтобы пожрать, отдав весь разговор на откуп мне. «О вашем участии в походе в Мирный», — ответил я и начал выбивать ритм пальцами по столу. «В данный момент, согласно собранной информации и сведениям, что предоставил Ефрем». Они странно взглянули на него, но старик никак на это не отреагировал. «Вы являетесь самым проблемным звеном». Воцарилась тишина. Лукас так и замер с улыбкой на лице, Амрам крепко задумался, а Лео прищурился и спросил: «Что ты имеешь в виду?» «Отсутствие дисциплины, препятствие и непринятие приказов и авторитета», — посмотрел я ему в глаза. «Контроль дара, возможные проблемы с взаимоотношением в команде. Объясню доступным языком. Я считаю, что вы можете стать теми, из-за кого операция провалится». Улыбка Лукаса мигом испарилась, по лицу еврея пробежала тень, а Лео постепенно начал подниматься из-за стола. Его сила пошла в разнос, и по рукам побежали всполохи лазурной молнии. «Ты кем себя возомнил, пацан?» «Мы пришли, потому что этого попросил наш учитель. Пришли, чтобы отдать ему долг. Кто ты такой, чтобы сомневаться в нас?» «Забавно, что близнецы старше меня всего на 9 лет, но я для них все равно пацан. Но да ладно, сядь, Лео», — сухо сказал Ефрем, и из парня будто стержень вынули. Он шумно выдохнул и вернулся на место. «Твое дело сейчас слушать Дмитрия и мотать на ус, а не выделываться. К чему все это, князь?» — с неким раздражением спросил Амрам. «Ты пригласил нас, чтобы полить помоями или что? И с каких пор ты подчиняешься какому-то пацану из рода третьей десятки?» «Третьей десятки? А он осведомлен. Значит, пробил информацию обо мне. Ну, другого я от этого прощелыги и не ждал. Потому что именно Дмитрий возглавит поход в Мирный», — ошарашил их старик и взглянул на Ля. «Следи за словами впредь, парень. Скажешь что-нибудь лишнее, и, поверь, не я тебе башку откручу, а он», — кивок в мою сторону. Ля проникся словами Ефрема, но не слишком сильно. «Вот о чем я и говорил. Они не готовы выслушивать критику в свою сторону, меняться и приспосабливаться». «Что ты предлагаешь, Дмитрий?» — подал голос Лукас. «Мы проделали большой путь в Российскую империю и уезжать, не отдав долг, не хотели бы. Наш заказ принесли как раз тогда, как он закончил говорить. Официант расставил тарелки и напитки, а затем удалился. Я хоть и поел шарму, но взял себе хачапури. Хотелось попробовать. В данный момент у меня остался еще один закрепленный за мной разлом», — ответил я, отрывая кусок хлеба с сыром и макая его в яйцо. «Судя по информации Ефрема, у каждого из вас есть кольца охотников, так?» Они кивнули, а старик прищурился и посмотрел на меня. «Завтра вы отправитесь со мной в этот разлом», — удивил я их. «Задача – зачистить и закрыть. Я посмотрю, как вы будете действовать, и приму решение. На мне будет сугубо командование, и участвовать в сражениях я не буду. Справитесь, и добро пожаловать. Провалитесь, едете домой». «Пацан, мы так не договаривались», — прошипел мне на ухо Ефрем. «Мы теряем время. Ты сам сказал, что я буду возглавлять наш поход», — сухо ответил ему и скосил взгляд. «Ты хочешь добраться до Мирного?» — он кивнул. «Вот и я хочу, но сделаю это без потерь». Старик явно был недоволен и хотел многое мне сказать, но промолчал и поджал губы. «Что за разлом?» — принял игру Ля, а его брат заулыбался. «Этим только дай волю кого-нибудь замочить». Один только еврей хмурился. «Четвертый класс. Скажу больше, и будет не так интересно». Близнецы переглянулись и кивнули друг другу. «Мы согласны, Амрам», — посмотрел Ефрем на еврея. «План – полная хрень, и я не знаю, зачем все это надо», — заворчал Амрам, а затем вздохнул. «Но я тоже согласен. Чертовы долги и карты». Я улыбнулся, поднял бокал с апельсиновым соком и сказал: «В таком случае, за плодотворное сотрудничество». Лукас ухмыльнулся и чокнулся со мной своим бокалом с чаем. Его брат сделал то же самое, но у него был коньяк. Еврей тормозил, но тоже приставил свое вино. Один только Ефрем сидел не двигаясь, но спустя секунду отчетливо хмыкнул и поднял свое пиво. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — шепнул он. «И спасибо». «Брось, старик», — ухмыльнулся я. «Рано благодарить». Ефрем кивнул и улыбнулся, а в его эмоциях я ощутил, что ему стало будто легче. Что ж, лед тронулся, и первый шаг к походу в Мирный сделан. Глава 6. Спускаясь в подвал усадьбы, я оглядывался по сторонам. Ремонтные работы почти закончены в этом месте, и скоро все бригады возьмутся конкретно за бункер Авалон. Сейчас здесь не было ни единой живой души. Терентий выгнал рабочих по моему приказу и отправил мужиков на внеплановый обед. Ну а я продолжал спускаться, поддерживая лямку рюкзака со всем необходимым. Сейчас в особняке почти никого. Ребята уехали поддержать Тимофея, который расстраивался, что у меня нет времени следить за его боями. И пусть у меня была уважительная причина, сути это не меняло. Пока дома пусто, мне предстояло сделать то, что я задумал несколько дней назад. Да, именно столько прошло с того момента, как мы со Славиком и Гримлоком убили королеву, а затем я встретился с близнецами Брауна и Евреем. Стоит признать, что они показали себя в выполнении задания очень хорошо. Я, как и говорил, только командовал и направлял их, а они в свою очередь убивали тварей. Отличились именно близнецы. Их дар поистине разрушителен, и вдвоем они могут посоперничать даже с Ефремом, пусть и являются архимагистрами. Их тандем работал четко и слаженно, будто единый организм. Лео выступал на острие и бился с тварями в лобовую, а Лукас поддерживал его и держался за спиной. Примечательно то, что их дар входит в резонанс, усиливая близнецов. По одному они не так сильны, но вместе. Да, талантливые ребята. Касательно еврея не все так однозначно, но он тоже хорош. Стихии воздуха Амрам владеет отлично, и, мало того, он способен создавать эфемерных клонов. Немногие одаренные этого мира способны на такое, за что я дал ему плюс. Эта троица понимала, что им придется выложиться на полную и сделать меня довольным, а потому они старались, действительно старались. Что ж, я дал добро, они в нашей команде и будут исполнять мои приказы. Дойдя до входа в бункер, я достал телефон и выключил его. Нельзя, чтобы кто-то сбил мою концентрацию и помешал, а иначе потом проблем не оберусь. Мне пришло несколько смс от Снежинки, а также ее селфи с Машей, Кристиной и Лилит. Они сидели на трибунах арены ЦУ и веселились. Гром и Шереметьев тоже попали в кадр, а в руках Ярика я даже увидел часть фразы плаката. «Порви их», — гласила надпись. «Хех, у Неврозова хорошая поддержка. Может, если успею, что очень вряд ли, то приеду к ним». Я двинулся по коридорам бункера, держа курс в зал, где в будущем будет располагаться штандарт легиона. Это место подойдет идеально, и его уже укрепили, а значит, волны энергии не пройдут вовне. Для достоверности даже закрыл дверь, которую установили в первую очередь по моему желанию, как заказчика. Толстая разломная сталь, 8 цилиндрических запорных механизмов, а также система распознавания, которая в данный момент была отключена. Достаточно было тыкнуть кнопку на панели, и дверь открывалась, либо закрывалась. Оказавшись внутри, вдохнул запах бетона и пыли, после чего в центре скинул с себя рюкзак. Небольшой коврик положил на пол. Рядом поставил бутылки с водой и стопку полотенец, что понадобится. Жилейки, как страховка, также перекочевали на коврик. Когда все приготовления были закончены, я снял с себя футболку и бросил на рюкзак. «Хех, делаю это второй раз, а мандраж, как в молодости», — хмыкнул я и уселся в позу лотоса. «Ну-с, поехали. Если будет на то воля кодекса, то не сдохну». Я закрыл глаза и начал проваливаться в медитацию. Увидь меня сейчас старейшины ордена, то попытались бы остановить, ведь, как я и говорил, печать водоворота находилась под запретом. Но их здесь нет, а в свете последних событий и возвращения силы мне нужно было выжимать из себя максимум. Сандр уже ведет войну. Эмиссары прибыли туда, где бы ни находился мой брат, а значит, скоро объявится и здесь. Логика в этом проста. Слепок энергии, который я уловил, был ощутимым. При иных обстоятельствах его не было бы. Выходит, что наши с ним миры рядом. И раз так, то неназываемый придет и сюда. 168 узлов, 230 контуров. Ровно столько мне нужно нанести, чтобы печать водоворота встала, как влитая. Как и большинство печатей, она тоже имеет уровни, но в отличие от остальных они идут внутрь, а не наружу. Самое сложное – создать первый уровень. Каркас, который удержит энергию внутри себя, а количество элементов создано для большего эффекта циркуляции. В дальнейшем идет просто добавление и усиление уже имеющегося потенциала. Пусть энергии в разломах я собрал немало, а также поднакопил и свою, но этого хватит тютелька в тютельку. Придется на автомате, не прерывая процесс, использовать желейки. Если наложу печать, будучи в истощении, то она меня прикончит. Сейчас моя работа по выведению первых контуров была сродни разминированию бомбы. Любая ошибка, неточное движение или затык, и все, конец. Приходилось брать ровно столько энергии, сколько нужно для выведения определенного этапа. Возьму больше, канал разорвет. Возьму меньше, этого не хватит и канал вновь разорвет, ведь контур будет неустойчив. Да, правильно старый маг говорил, водоворот похож на пляски с бубном. Никогда не знаешь, долбанет или нет. Я не знал, сколько времени прошло снаружи, но ощущал, как все мое тело пропитал липкий холодный пот. Поддерживать концентрацию, попутно выводя сложнейшую структуру печати и стараясь сделать так, чтобы это не бабахнуло, такое себе удовольствие. Когда внешний контур был готов, то он вспыхнул, и мне пришлось крепко сжать челюсть. Энергия зациклилась и начала ускоряться. Не разрывая ее и не пытаясь остановиться, начал рисовать ответвления и узлы. Меня начинало накрывать, а дыхание становилось все тяжелее и прерывистее. Пот уже не только покрыл меня с головы до пят, но и стекал. Я отчетливо чувствовал градины, что падали с лица, ладони и волос. Нынешнее тело хоть и было тренированным, но не совсем готовым к такой жести. Печать водоворота разрешалось наносить только тогда, когда молодой ученик был к ней приспособлен на все 100%. Боль. Она сбивает концентрацию, и молодые охотники могли бы совершить ошибки. У меня не было времени, чтобы и дальше тренироваться и развиться медленно. Нужен был скачок, мощный, сильный. Скачок, который поможет сразу же преодолеть пределы и двинуться дальше. Я буквально разрушал следующий этап, который должен был пройти через несколько лет. На моей силе это не скажется, но вот на теле. Ха, выхаркал я шмат крови. Не теряя концентрации, вытер тыльной стороной ладони рот, игнорируя, что по шее потекли мелкие дорожки теплой жидкости. Мои энергетические каналы дрожали. Они сужались и расширялись, следуя в такт биению сердца. Энергия бурным потоком пробивалась через них, и я подгонял ее, чтобы не было закупорок. Если это произойдет, то печать собьется, а дальше, ну вы поняли. Когда половина печати была готова, то я окончательно потерял грань с реальностью. Меня лихорадило, боль пронизывала каждую клеточку. В воздухе стоял стойкий запах пота и крови, что сочилось из пор. Первая партия желеек отправилась в топку. Я ошибся и не рассчитал. Все в рамках допустимой погрешности, ведь мое нынешнее тело гораздо слабее, чем было в период моего ученичества. Изжога, которая мучила меня после разломов, так и не прошла до конца, а стоило желейкам оказаться в желудке, она бахнула с новой силой. Живот скрутило, и у меня появились позывы блевануть прямо на ноги, но я сдержался. Связь с реальностью настолько начала теряться, что я будто ощутил себя на плацу в крепости Ордена. Воспоминание, которое я не забуду никогда. Тот день, палящий зной, горячий песок под ногами и строгий голос наставника Раздора. Сила не приходит из ничего. За силу нужно платить. Кровью, болью, страданиями. Его шаги по песку, когда он обходил нас вокруг, звучали эхом. Вы, будущие Ордена, вы те, кто будет стоять на страже людей. Ваша слабость, смерть для человечества. Ваше малодушие, его погибель. Боритесь, ломайте себя и достигните максимума. Только так живут охотники. Только так живет Орден. Я сжал челюсть настолько, что заскрипели зубы, а из десен брызнула кровь. Энергия набирала обороты и закручивалась в водоворот. Земля подо мной начала подрагивать. На голову упали куски штукатурки. Еще контур, узел. Зациклить. Дальше. Энергия бушевала, а мои каналы трещали от натуги. Сука, как же я ненавижу превозмогать, но приходится. Держи контроль, Райнер. Сила должна подчиняться тебе, а не ты ей. Орал мне в ухо наставник, словно стоял сейчас рядом со мной. Дави, мальчишка. Кодекс видит старания, он следит за каждым из нас. Докажи ему, что ты достоин. Докажи, что ты можешь зваться охотником. Утробный рык вырвался из моей глотки. Медитацию поддерживать было все сложнее из-за боли. Она захватывала меня с такой силой, что это было сродни агонии. Водоворот продолжал расти, и я удерживал его, будто боролся в одиночку против шторма. Последний контур, последний узел. Завершить это движение далось мне настолько тяжело, насколько можно было себе представить, но дело сделано. Я открыл глаза и резко закинул дрожащими руками в себя все желейки, что остались. Золотое пламя бушевало вокруг меня. Оно сжигало новенький ремонт помещения и оплавляло стены. Я не знал, что там с дверью, но, похоже, она сломана. Ощутив, как желейки упали внутрь и начали растворяться, а желудок вновь пробила боль, резво поднялся с пола, расставил ноги на ширину плеч, слегка присел и свел руки в локтях, прижав их к торсу. После наложения печати водоворота войти вновь в медитацию практически невозможно из-за боли. Вот же ж, сука, выругался я, стараясь не дрожать, как банный лист. Глубоко вдохнув, я начал ускорять цикличность энергии и закручивать ее все сильнее. Золотое пламя вокруг меня взъярилось. Поднялся гул, сотрясающий бункер до основания. Мой океан душ забурлил, а твари внутри завопили. Я слышал, как ревели нильтары бедствия Зарзи. Их поддерживали чудовища, что спали на нижних уровнях моего океана, а помимо этого прервался храп Красангара. Титан заворочился во сне и явно чувствовал происходящее. Около 3 минут по моим ощущениям понадобилось, чтобы взять водоворот под контроль. Пламя постепенно утихало, начало создавать вокруг меня сферу, а его языки втягивались в мою грудь. Каналы заныли с новой силой и начали стремительно расширяться. Будто болезненный нарыв, они росли, рвались и срастались от количества энергии. Несколько их них сгорело, но печать регенерации действовала. Блин, да без нее я бы даже не решился на это безумство. Лишь благодаря этой печати мне удалось не только выжить, но и завершить водоворот. Как только пламя всосалось в меня окончательно, я выдохнул. Все, готово. Я, мать его, сделал это. Опять. Повторил то, что удавалось лишь некоторым из нас. Не устояв на подкосившихся ногах, я упал на мокрый от пота ковер. Боль никуда не делась, и каждая попытка пошевелиться награждала меня очередной порцией шикарнейших ощущений. Кое-как вытянув подрагивающую руку, открыл бутылку с водой и высушил ее за мгновение. Следом поступил также и с остальными двумя. Сушняк мучил, будь здоров, но уже легче. Гораздо легче. Вода, жизнь, и это знает каждый. Минут 30 я просто лежал на полу и приходил в себя, а затем пошел обратно в дом. Полотенца пригодились, как и в прошлый раз. С их помощью я стер кровь и пот, а затем накинул на тело. Сейчас любое касание к коже отдавалось болью, а с ними легче как-то. Терентий ждал меня у входа в подвал, а когда увидел, то его глаза в шоке расширились. «Господин, что с вами?» «Все нормально», — ответил я и постарался махнуть рукой, но та не слушалась. «Я немедленно вызову целителя. Рома, Мария». Начал он звать прислугу, и те возникли буквально через считанные секунды. «Сопроводите господина до его покоев и помогите раздеться. Бегом». Терентий, конечно, преувеличивал со своей заботой, да и целитель мне не нужен был. Вот только если с последним я вопрос решил и вызывать его не будут, то от прислуги отделаться не мог, да и не хотелось. Пусть помогают, господин я или кто в конце-то концов. Меня вырубало конкретно и нужно было поспать. Организм нуждался в отдыхе после такого стресса, а еще жратве. Как только я вышел из душа, то меня в комнате уже ждало несколько подносов с разнообразием блюд. Стейки из форели, салаты, мясной гуляш, борщ, половина буханки белого хлеба, 3 плошки риса. Еды хватило бы на нескольких человек, а потому Рома и Мария удивились, когда я приказал им принести все, что сейчас есть на кухне в холодильнике. Даже горку пирожков притащили, судя по запаху, с мясом. Загрузившись до отвала и запив это дело компотом, плюхнулся спать. Я не помнил, как уснул, и, вроде бы, сделал это еще когда голова не успела коснуться подушки. Ну ничего, оклемаюсь. Главное, проснуться ближе к ночи, чтобы закрыть последний гештальт перед отбытием в мирный. Комната в 5-звездочном отеле «Олимп». Сидя в джакузи, Эдвард сделал глоток дорогого вина и задумчиво наполнил бокал. Несколько пустых бутылок стояли на кафельном полу ванной комнаты, но алкоголь ни в какую не брал британского принца, что сейчас не был похож на самого себя. Его способы и действия для достижения цели не работали. Такое бывало, но крайне редко. Лилит. Эдвард не знал, кто она и откуда, но по полученной информации от проверенных лиц был убежден, что именно она приложила руку к убийству Брэдшоу. Именно Лилит уничтожила базу Фурии. Женщина, обладающая невероятной мощью и силой, которая служит какому-то захудалому роду. Эдвард пробил по своим каналам все, что мог. Она никто беловым, просто гость. Почему она с ними? Что ей движет? И как к этому причастен Дмитрий Белов? Принц был опытен в делах дворцовых интриг и женских сердец. Он видел, как эта женщина смотрела на мальчишку. Взгляд влюбленной дурочки, так бы он это назвал. Неужели все дело, и правда, в пацане? Принцу не хотелось действовать через него, чтобы добиться желаемой цели. Слишком много неопределенности. Вновь глоток вина, а в мыслях – кристальная чистота. Как бы то ни было, семья требует от него информацию и ответы. Они уже начали что-то подозревать, но Эдвард успешно сливал данные, к которым не придраться. Он не делал меньше или больше. Он делал ровно столько, сколько требовалось, чтобы не возникало сомнений в его лояльности. Единственное, что в данный момент портило картину его планов – слежка. Принц чувствовал ее постоянно. Пристальное внимание и ощущение преследования не покидали его. За свою жизнь он видел и общался со множеством шпионов, что работали на британскую корону. И Эдвард мог признать, за ним следили профи. Сколько бы раз он ни пытался раскрыть наблюдателей, у него не получалось. Лишь единожды он чуть не поймал обычную горничную, которая пришла убрать номер. Вот только горничные не таскают с собой метательные иглы, которыми по стечению обстоятельств женщина коснулась металлической тележки. Тот звон. Эдвард попытался задержать горничную, но та бросилась в бегство, и он потерял ее в коридоре. Она просто испарилась, словно ушла в тень. Уже тогда принц догадывался, кто именно следил за ним, и ни на секунду не прекращал наблюдать, безликие. Эдвард не хотел признавать, что это они. Лучше бы это были иные кланы или организации, кто занимался ликвидацией и шпионажем за баснословные деньги. Вот только вся его суть твердила, что это были именно безликие. Допив остатки вина, Эдвард вылез из джакузи и, накинув халат, вышел из ванны. И только он это сделал, как замер на месте, а к его горлу была прижата холодная сталь кинжала. «Здравствуйте, принц Эдвард», — раздался в темном помещении хриплый старческий голос. «Вы уж извините, что мы без приглашения. 10 теней, ровно столько, не считая говорившего, сейчас находилось внутри его номера». Пусть у Эдварда не было таланта определять силу одаренных, но даже без него он ощутил опасность от этих людей. «Элита безликих», — понял он, что конкретно попал. «Я так понимаю, что меня заказали». Спокойно, стараясь держать марку, спросил принц и повернул голову к сидящему в кресле старику. «Один вопрос. Сколько за меня дали?» «Столько, сколько вы не сможете предложить», — безразлично ответил глава безликих и поднялся на ноги. «Вы еще живы лишь потому, что наниматель лично хотел с вами встретиться. А дальше, это уже решать нанимателю», — пожал плечами старик. «Наша задача будет выполнена, и другой нас не волнует». Цыкнув, Эдвард вновь осмотрел собравшихся в комнате убийц. Даже с его даром и умениями бойца, ему не хватит сил, чтобы их одолеть. Кричать и звать на помощь – смешно. Безликие озаботились и этим, ведь принц ощущал артефакт тишины и иллюзий. Иначе жандармы увидели бы по камерам, что здесь происходит. «Раз такое дело, то, может, вы дадите мне хотя бы одеться?» – криво улыбнулся Эдвард. «Сожалею, но это невозможно», – вздохнул глава безликих и кивнул. Один из убийц, что стоял рядом с парнем, взмахнул кинжалом, и Эдвард ощутил острую боль в затылке. Его сознание затуманивалось, и он начал падать на пол, ощутив, как его грубо подхватили. «Идем, ученики», — прозвучал хриплый голос старика, двинувшегося на выход из помещения. «Пора закончить наше задание и получить свою награду». Глава 7. Царицынская область. Хутор Закутский. Ощущая пульсирующую боль, отдающую в затылок, Эдвард застонал и медленно открыл глаза. Мутная пелена заволакивала его взор. Он ощущал, как руки и ноги стягивали тяжелые наручники из металла, блокирующего способности одаренного. Принц попытался осмотреться и закрутил головой, подмечая, что его доставили в какую-то халупу. Полуразрушенный дом, явно заброшенный и никем не используемый. Пол частично сгнил, а ковер на нем оброс слоями пыли. Окна закрыты ставнями, не позволяя посмотреть наружу и попытаться понять, что это за место. Примечательно то, что он сидел за столом, на котором стояла горящая масляная лампа и ничего более. Заметив в углах комнаты 4 замерших тени безликих, Эдвард вздохнул и опустил взгляд на свой белоснежный халат. Правда, таким он был до момента его похищения, а сейчас весь измазан в грязи с пылью. «Господа, в кандалах нет нужды», — криво улыбнулся принц, чувствуя, как металл удавил на кожу. «Бежать я все равно не собираюсь, да и не смогу». Безликие не ответили и продолжали молча стоять, будто неживые статуи. Вот только Эдвард ощущал на себе их сконцентрированные взгляды, от которых простому человеку было бы не по себе. Что делать? Попытаться вырваться? Бред. Даже если у него получится каким-то образом снять кандалы, то бежать, вряд ли, от безликих не скрыться и не спрятаться. Да и место, куда доставили Эдварда, неизвестно. Единственное, что играло ему на руку в этом вопросе, так это ночь. Если он окажется снаружи, то сможет ориентироваться по звездам и выйдет в ближайший город. В голове принца даже пробежали мысли попробовать купить наемных убийц, но он быстро откинул эту идею. С обычными наемниками такой ход мог бы сработать, но не с безликими. Если те брались за работу, то доводили ее до конца и следовали четкой букве контракта с нанимателем. Услышав шаги за дверью, Эдвард прищурился и увидел, как та начала открываться. Внутрь зашел сгорбленный старик в темном балахоне и маске, которого принц сразу же признал за того, кто похитил его. Но если этот командир безликих и интересовал Эдварда, то появление за его спиной Белова было ошеломительным. «Ты все понял?» — Эдвард и засмеялся. «Так вот, кто их нанял?» «Что, Дмитрий, тебя задел наш прошлый разговор, и ты решил убить члена британской королевской семьи?» Белов ухмыльнулся, медленно прошел к столу и, выдвинув стул, присел напротив принца. «Парис, распорядись, чтобы принесли воды и чего-нибудь поесть. И да, оставьте нас, Простой приказ, спокойный голос. Белов был хозяином положения, и Эдвард с удивлением отметил, что безликие слушались его беспрекословно. Отношения наниматель-наемник работали отнюдь не так, здесь, скорее, полное подчинение и служба. Старик кивнул. Он не говорил ни слова, а просто щелкнул пальцами. Четверо наблюдателей исчезли в тени, а следом за ними и сам Парис. Решил накормить меня перед тем, как убить. Расслабленно откинулся Эдвард на стуле, с насмешкой смотря в глаза Белова. Благородный ход, но пустой. Это не для тебя, пожал плечами юноша. Я проголодался, пока ехал сюда. У Эдварда дернулась щека. Накормить пленника и выполнить одну его просьбу было неким сакральным правилом. Не все его придерживались, но иногда все же такое случалось. Вдруг Белов бы дал Эдварду такую возможность, попросить что-то, что не шло бы вразрез с планами парня и было бы важно для принца. Видя, что Дмитрий не спешит говорить и всем своим видом показывает, что он решил просто отдохнуть и посидеть, принц спросил: «Я умру?» «Да». У Эдварда ухнуло сердце в пятки. Белов не медлил с ответом ни секунды. Простое и даже безразличное да было сродни приговору. «Причина? Серьезно?» Приподнял бровь Дмитрий. «Ты либо тупой, во что я не верю, либо играешь роль, что более вероятно. Ты и сам знаешь причину, Эдвард. Я не причастен к нападению черепов на твой дом. Их подослал мой дядя, а не я. И целью их был не ты, а Ефрем», перебил Белов и кивнул. «Это я все знаю. Вот только какая мне разница?» Облизнув пересохшие губы, Эдвард хотел вновь попытаться как-то наладить диалог и потянуть время. «Если жандармы обнаружили его пропажу, то уже ищут. С королевской семьей Британии уже связались, и артефакт должен. Если ты думаешь, что тебя ищут, то разочарую», будто прочитав его мысли, ухмыльнулся юнец. «Техника отложенной смерти знакома тебе?» Широко раскрыв глаза, принц осознал, что именно сделали безликие и Белов. Он утробно зарычал, с утроенными усилиями повторил попытки вырваться, но этим только расшатал прикрученный к полу стул. Старые доски нещадно заскрипели, но не сломались. «За меня отомстят!» Полыхнули глаза принца темно-фиолетовой энергией. «Тебя найдут и казнят, Белов. За убийство особы королевских крови иностранной империи не только ты сдохнешь, но и весь твой род». Дмитрий спокойно улыбнулся, и Эдвард понял, что эти угрозы никак не помогут. Страх был действующим методом, но не в этом случае. Дверь вновь открылась, и один из безликих поставил на стол поднос. На скворчащей маслом сковородке была жареная картошка с сосисками и лучком, а помимо нее, графин с кристально чистой водой и стаканы. Спокойно пододвинув себе поздний ужин, Белов принялся за еду и наблюдал за перекошенным от злобы лицом Эдварда. «Ты можешь и дальше сыпаться угрозами, но толку от них не будет никакого. Ты умрешь, Эдвард, это факт. Но вот дилемма», задумчиво посмотрел парень на вилку и нанизанную на нее картошку. «Как скоро это случится? Сегодня, а может быть, завтра, или через год? Ты уже понял расклад, но я все еще вижу маску. Может, сбросишь ее и покажешь свое истинное личико?» Потянулись секунды тишины. Эдвард не отрывал глаз от спокойного и безмятежного лица Белова, а затем губы принца растянулись в улыбке. Он вальяжно откинулся на стуле и успокоил свою энергию. «Как занимательно», — с легкой усмешкой сказал он. «Ты эмпат, да?» «Немного», — кивнул Белов. «Тогда понятно», — улыбка Эдварда стала шире. От былой маски боящегося и агрессивного принца не осталось и следа. «Должен признать, что ты действовал неплохо, но грубо. Лилит прокололась по трем пунктам, и подослал ты ее не вовремя. Ну а безликие? У меня была возможность устранить угрозу или сбежать, но ты этого не сделал», — глотнул Белов воды. «Почему, а зачем?» — хохотнул принц. «Видишь ли, Дмитрий, я прибыл в Российскую империю не только как дипломат и разведчик, но и для того, чтобы кое-кого найти. Того, кто уничтожил Брэдшоу и Фури. Я правильно полагаю?» «Да», — кивнул Эдвард и с долей радости сказал. «И вот, я нашел. Дам совет, хоть ты и не просил, проработай историю Лилит. Она шита белыми нитками и в ней слишком много прорех. Соотнести даты, время появления, способности и добавить к этому ее отношение к тебе. Тут даже дурак бы догадался, что именно она уничтожила базу Фурии. Секрет лишь в неизвестности ее появления. Она пришла внезапно, а значит, скорее всего, портал. База Фурии была экранирована артефактами и пробиться порталами с внешней стороны купола нельзя, но из внутренней». Увидев, что Белов перестал улыбаться и отложил вилку, Эдвард ухмыльнулся. «Блуждающие разломы на то так и называются, что они не постоянны, но в них лишь один вход и один выход с нашей стороны. Получается, твоя женщина пришла с той стороны. Я, знаешь ли, очень этим заинтересовался и провел кое-какие исследования. Ну, там, образец ДНК и прочее. Кто-то еще об этом знает? Сухо спросил Белов. Нет, ухмылка принца растянулась до ушей. Только я. Те, кто проводил исследование, мертвые и уже никому ничего не расскажут. Информация лишь в моей голове. Поднял он руки с кандалами и постучал пальцем по виску. И больше нигде. Ты ведь понимаешь, что мне выгоднее убить тебя прямо сейчас. Ты можешь это сделать, пожал плечами Эдвард, но тогда не услышишь главного. Этого же ты хочешь, да, узнать истинную причину моего приезда и любопытства? Ну давай, удиви меня, с некой иронией приподнял Дмитрий бровь. Свержение власти и убийство действующего короля Британии. Вот, что мне нужно, Дмитрий. Это моя цель и то, ради чего я приехал в захолустную Российскую империю. Ао, вижу, ты осознал. Ха-ха, а как тебе еще одна новость? В ближайшие полгода большая часть Европы в союзничестве с Британией начнет войну против Российской империи. Войну, которую я хочу предотвратить. Стоило только принцу сказать это, как внутри помещения вновь воцарилась тишина, которую разорвал холодный и сосредоточенный голос великого охотника Райнера. Продолжай, я тебя слушаю. Светало. Первые лучи солнца показались из-за горизонта. Холодный ветер трепал мою одежду, гулял в волосах и ласкал лицо. Я выдыхал облачки пара и сидел на веранде дома, куда привезли Эдварда. Тихо, очень тихо. В хуторе постепенно просыпался народ, но про нас они не знали. Эта хижина раньше принадлежала леснику и была скрыта от глаз. Я отпустил глаза на руки, с которых не до конца стер кровь. 10 старших учеников и Парис. Я сдержал свое слово и дал им то, что они просили. Расплату за попытку убить того, кто дорог охотнику. Своими жизнями они защитили остатки ордена, который послужит людям в будущем. Перед своей смертью, с улыбкой на лице, Парис сказал, что скоро со мной свяжется тот, кто будет возглавлять орден. Мне на это оставалось только кивнуть и принять его слова, а затем завершить начатое. Дух этого убийцы свободен и отправился на перерождение. Не знаю, встретит ли он того, кого так рьяно ищет, но свое дело я сделал. На телефон пришло СМС от Ефрема, что я ему нужен для завершения подготовки и получения снаряжения. Значит, мой заказ доставят сегодня. Что ж, надо будет сбросить Тихомировым бонус за такую скорость. Дверь за моей спиной скрипнула, раздались шаги, а затем рядом присел Эдвард. «Должен признать, что ты сделал правильный выбор», — с улыбкой заговорил он. «Правильный или нет, покажет время. Техника все равно продолжит действовать», — бросил на него косой взгляд. «И если ты подведешь, то умрешь. Все мы когда-нибудь умрем», — пожал он плечами и посмеялся. «И чувствовать над своей головой дамоклов меч, это держит в тонусе. Да, я не стал убивать принца». Его слова о том, что он хочет свергнуть короля Британии, своего дядю, вряд ли бы остановили меня. Но вот когда он заикнулся о войне, все в корне поменялось. Британия возглавит поход на Российскую империю и уже собирает под свои знамена всех желающих. Причина проста. Территории. Российская империя богата ископаемыми, плодородными землями и прочими ресурсами. Огромный кусок суши, на котором проживает не так уж и много людей. Гораздо меньше, чем в той же Китайской империи. Если сравнить всю Европу и Британию с размерами империи, то останется еще кусок. Банальная жадность и желание запахать побольше добра, чтобы стать богаче и иметь больше власти. Люди, что в этом мире, что в других, они не меняются. Всегда остаются ублюдки, которыми движет лишь желание наживы и собственные интересы. Вопрос в том, а знают ли об этом императоры долгов? Скорее всего, да, ведь не может же быть настолько убого с разведкой в Российской империи. Значит, что меры противостояния они уже предпринимают, а сам народ не держит в курсе, чтобы не поднимать панику. А ведь я помню, как удивился, когда увидел в базе центра недостатки определенного вооружения. И раз центр охотников заказывает оружие напрямую у империи, то вывод напрашивается сам собой. Помимо всего прочего, Эдвард поведал мне о самых преданных союзниках британцев, которые 100% впишутся в войну. Османская империя. Не сказать, что османы самые развитые и сильные, ведь еще предки императора дали им знатно прикурить, а на Черном море устраивались натуральные баталии, ведь османы хотели отобрать не только его, но еще и ближайшие города. Севастополь, Краснодар, Симферополь в их числе. Там до сих пор памятники стоят героям войны. Суть же в том, что бриты крепко держат османов за яйца. Все технологии, которыми те владеют, принадлежат их союзникам. Очень долгое время, как мне объяснил Эдвард, британцы постепенно поглощали и подминали под себя османов, навязывали им свои разработки, снабжали деньгами и развивали их инфраструктуру. Об этом все знают, но мало кто говорит, что Османская империя по факту считается колонией британцев. Кто-то бы сказал, что провернуть подобное очень трудно, ведь для этого нужен постоянный контакт, беспрерывные поставки и полный контроль власти. Что ж, Испания давно в союзе с бриташками. У тех есть бесперебойный пропуск к Гибралтарскому проливу, а за ним выход в Средиземное и Эгейское моря. Помимо всего прочего, европейские государства находятся с ними хоть и в разнообразных отношениях, но не запрещают полеты над своей территорией. Вот и получается, что у британцев связь с османами не только по воде, но и по воздуху. Идеальный плацдарм, чтобы ударить стороны юго-востока в сердце империи, пока остальные начнут вторжение с севера и запада. Мне не хотелось, чтобы люди сражались друг против друга. Война – это смерть и погибель всего живого, а чем больше человечество этого мира растерзает себя, тем проще будет неназываемому. Уже сейчас, после рассказа Эдварда, я задавался вопросом, раз Сандер ведет свою битву, то могли ли эмиссары явиться сюда? Ответ – да, могли. Их любимая стратегия – ослабление и дестабилизация мира. Сделать так, чтобы человечество не было готово к отражению нападения, когда легионы явятся для захвата. Посулами, обманом и хитростью они подкупают, либо подчиняют сильных мира сего, начав свою экспансию и подготовку к приходу хозяина. А раз многие точат зуб на Российскую империю, то не воспользоваться этим шансом они не могли. Впрочем, это все мои догадки и доказательств нет. Пока хотя бы один из этих уродов себя не проявит, нельзя говорить наверняка. Вот только в одном я был уверен точно. Война не обойдет стороной меня и мой дом. Османы двинутся к столице, и Царицын будет у них на пути. Это неизбежно, а значит, я вмешаюсь. Да что тут говорить, я бы в любом случае вмешался, ведь если Российская империя падет, то погибнут мои близкие и все то, что я создал. «У тебя уже готов план?» – сухо спросил я, наблюдая за восходом солнца. «Наметки, да», – пожал плечами Эдвард. «Мой дядя очень умен, и чтобы все сработало, придется действовать осторожно. Нахрапом переворот не устроить. В данный момент мне подчиняются трое из коллегий совета, а также несколько адмиралов флота. Но это крупица в море. Ты уверен в их верности?» «Ха!» – хмыкнул он и провел рукой по волосам. «Насколько можно быть уверенным в тех, кого ты шантажируешь и держишь за яйца? Они предадут меня при любой возможности, но таковой у них нет и не будет». Мне не нравился Эдвард. При любом другом случае я бы уже прикончил его, но в данный момент он полезен. Бороться лоб в лоб с мастодонтом в виде Туманного Альбиона, который поддерживает множество государств, банально глупо. У меня нет моих легионов и прошлой силы, чтобы ударить и направить человечество на борьбу против единственно верного врага. Придется действовать тонко, хоть это мне и претит. Стоило бы задать логичный и закономерный вопрос, а с чего я вообще поверил Эдварду? Он вполне мог обмануть меня, чтобы спасти себе жизнь и выиграть время, пока не разберется с техникой Париса. Все просто. Тело может солгать, как и разум, но не душа. Я заглянул в душу Эдварда и увидел, что он говорил правду. Во всяком случае, принц верил в нее и полыхал решимостью не допустить войны. Его резон прост, ведь когда дерьмо начнет всплывать, он первый попадет под раздачу. Из его ветки семьи остался лишь он один, и король Британии попытается от него избавиться при любом удобном случае. Уже сейчас он знал, что ему дадут командовать одной из армий, которая выступит самой первой и попадет под раздачу. От Эдварда банально хотели избавиться, сделать это с максимальной пользой и не замараться. Разумеется, он с таким не согласен и хочет жить, и если для этого нужно убить практически весь правящий род собственных родственников, то он сделает это и с улыбкой наденет корону. Ему нужна была Лилит, с которой он хотел заключить эдакий союз. Ее сила, вот, что он желал, когда начнется смена власти. Раз демоница смогла уничтожить Фурия и вырезать целый боевой род, то она могущественна. Логика проста, как 5 рублей, и он был прав. Если Лилит войдет в полное состояние берсерка Инферно, то мало не покажется всем. Теперь же, когда Эдвард понял, кто именно правит балом и диктует условия, он начал сотрудничество со мной. Примечательно то, что он вполне мог попытаться сбежать или даже убить безликих. Дар этого человека происходит от одной стервозной и бешеной суки, которая пусть и не показывалась в последние дни, но все равно мелькает в моей новой жизни. Да, у Эдварда темный дар, и да, он способен погружаться в план теней. Вот только он не стал этого делать и решился на безумие, которое могло стоить ему жизни. В итоге же он дышит и сидит рядом, не скованный кандалами. «Когда ты свяжешься со мной?» – задал я вопрос, поднимаясь с крыльца. «Через месяц где-то, плюс-минус», – задумчиво ответил он. «Нужно будет перешерстить некоторые моменты и убедиться, что моя липовая информация не ушла дальше аналитиков. Глава аналитического отдела короны может заподозрить что-то, а как ты понимаешь, нам это невыгодно. Тогда поехали», – махнул я рукой, поманив его за собой. «Довезу тебя до Царицына, а дальше ты сам. Вы так любезны, Дмитрий Борисович», – оскалился британец и поднялся на ноги, отряхнувшись. «Я все спросить хочу. Как ты смог одолеть черепов и выиграть ту битву малыми потерями? Я анализировал тот бой, и вы должны были погибнуть там. Все просто», – пожал плечами. «Я владею барьерным даром, как никто в этом мире». Эдвард засмеялся, будто я пошутил, но, увидев мой взгляд, осекся и ухватился за оговорку. «В этом мире?» Его глаза медленно начали расширяться. «Так ты тоже? Поехали уже!» – насмешливо фыркнул я. «Пока ты из-за своих догадок умом не тронулся». Вот только мой ответ не убедил парня, и он как-то иначе начал на меня смотреть. Эдакий он цепкий и дотошный поц, и ведь ухватился, хотя я сказал те слова больше по привычке. Да уж, ночь закончилась и наступил новый день, но сколько же событий произошло за столь короткий срок, уже представляю, что будет дальше. Республика Саха, сибирский эпицентр, неподалеку от поселка Заря, экспедиция Центра охотников, возглавляемая одним из абсолютов Российской империи, продвигалась внутрь эпицентра. Их главной задачей было взять нужные образцы местной флоры и фауны, чтобы продолжить изучение разломов и энергии. Проблема была лишь в том, что для достижения поставленной цели приходилось углубляться все дальше, держа путь в сторону поселка Мирный. Скверное место, которое охотники старались обходить стороной. Да что тут говорить, они вообще не горели желанием лазать по эпицентру без причины сталкиваться с тамошними тварями. Но приказ есть приказ, и поэтому люди двигались вперед по снегу и метели. «Граф Булгаков, наш сенсор докладывает», — кричал один из ученых. «Сюда движется волна». Гладко бритый, облаченный в доспехи и полушубок, мощный мужчина обернулся и кивнул. Абсолют тоже почувствовал, что в их сторону наступает волна тварей эпицентра. Очередная миграция, маловероятно, скорее всего, ведомые страхом. Значит, впереди открылся либо радужный, либо черный разлом. Скверная новость, и Булгаков уже думал, как избежать столкновения с ордой чудовищ. Он со своей командой вполне мог бы попытаться сразиться с ними и победить, но была вероятность, что ученые пострадают, а это недопустимо. Слабые и не готовые к такому объему энергии люди и так страдали, находясь в эпицентре, а наступление твари сделает только хуже. Скомандовав отходить и выбрав новый курс, Булгаков продолжал отслеживать волну через единственного сенсора в их экспедиции, и вскоре убедился, что опасность миновала. Прошли на тоненького. Они вновь двинулись сквозь снег, пока не вышли к небольшому поселку городского типа под названием Алмазный. Метели и бураны разрушили жилые здания, что сейчас были большей частью скрыты под снежным покрывалом. Дорог, что некогда проходили здесь, не было видно, а повсюду царили лишь запустение и холод. Пробирающий до костей ветер завывал в пустых окнах, и некоторым членам экспедиции казалось, что в нем они слышали плач и страдания погибших в эпицентре людей. «Командир, следы!» Подошел к Булгакову один из подчиненных. «Человеческие, ведут в сторону Мирного. Человеческие следы, странно, ведь в этом месте находилась лишь их экспедиция, которую снарядил и одобрил не только центр, но и сам император. Тогда кому они принадлежат? Сколько человек?» Сухо осведомился Абсолют, приспустив шарф с лица. «Один, командир», не веря в собственные слова, ответил разведчик. Булгаков удивился, что он сейчас сказал. «Один, кто в одиночку решится ходить здесь?» Выйдя к следам и двинувшись по ним в сторону Мирного, команда охотников была настороже. Если здесь потерялся и заблудился человек, то они попытаются ему помочь и вернуть домой. Тем более, что его следы вели в нужное им место. «А боги?» – прошептал престарелый ученый, когда они поднялись на пригорок холма. Трупы существ эпицентра лежали повсюду, разорванные, разрубленные, сломанные, проткнутые насквозь каменными шипами, они бездыханно валялись на земле, а их кровь застыла льдом, устилающим снег. Кто бы ни прошел здесь, но на своем пути он вырезал множество тварей, что попались ему под руку. Причем некоторые из них были действительно опасны, даже для их команды. Булгаков видел раны существ и понял, что человек работал стихией земли и мечом, причем делал это филигранно. Но больше всего Абсолюта удивило не это, а знак, нарисованная кровью стрелка, указывающая направление в сторону Мирного и лишь два слова. «Путь чист, нам расчистили дорогу», — удивилась заместительница команды. «Но зачем? Я бы и сам хотел это знать», — нахмурил Булгаков покрытые снегом брови. «А что это, командир?» — присел на корточки перед словами и стрелкой разведчик. «Какой-то герб». Мужчина смахнул рукой снег, и рядом с надписью, что «Путь чист», оказался аристократический герб. Из-за застывшей в форме льда крови разобрать его было сложно, но Булгаков понял, кому он принадлежал. Клинок с распустившейся розой на башенном щите. Сердце Абсолюта пропустило удар, а когда он поднял глаза и вгляделся в метель, то будто бы увидел мужскую фигуру в развивающихся от ветра порванных одеждах и вооруженную мечом. Но наваждение пропало, стоило Булгакову моргнуть. Что-то знакомое, задумалась его заместительница, рассматривая герб, но, увидев лицо Абсолюта, спросила: «Командир, вы что-то поняли?» «Да», — медленно кивнул Булгаков и прошептал: «Это герб Потемкиных». Глава 8. Спустя несколько дней. Москва. Аэропорт Домодедово. «Твои люди опаздывают», — недовольно сказал Ефрем, смотря на наручные часы. «Сколько нам еще ждать?» Я глотнул горячий кофе из бумажного стаканчика и пожал плечами. «Скоро будут здесь». Старик цыкнул и двинулся к грузовому самолету Морозовых, который должен будет доставить нас в Якутск. Гвардейцы моего рода с приказов Романенко загружали все необходимые ящики, хоть тех было не так уж и много. Нам не повезло. Изначально план предусматривал, что у нас будет Нагыфар, военный дирижабль Северного Королевства, который доставит нашу компанию с ветерком прямо в сибирский эпицентр, но реальность оказалась иной. Каким бы уважаемым человеком ни был Сигурд Рагнарсон, но его король запретил использование Нагльфара. Слишком много препонной бюрократии. Даже авторитет Ефрема не помог в этом вопросе, что очень бесило старика. Особенно если учесть, что император хоть и дал добро на присутствие Сигурда и его берсерков, но также наложил запрет на Нагльфар. Его можно понять, ведь дирижабль подобного образца может при желании хорошенько вдарить по Якутску из всех орудий. Да, это маловероятно, но Александр не особо горел желанием разрешать полеты иностранной военной техники в воздушном пространстве Российской империи. Хорошо, что у нас есть Морозов, который не отказался и вызвался помочь. Теперь не только у меня перед Павлом Алексеевичем долг, но еще и у Ефрема. И ведь когда-нибудь Морозов спросит за это, и отказать ему будет трудно. Прислонившись к одному из ящиков, где лежали мои новенькая броня и молот, я тоже сверился со временем. Уже полдень. И Ефрем прав. Те, кого мы ждали, слишком задерживаются. Не случилось ли чего? Бросил взгляд на близнецов Брауна и Еврея, который показывал парням какие-то фокусы с картами. Лукас с улыбкой пытался, судя по всему, загадать карту, а Амрам ее разгадывал, чем вызывал хохоту американца. Вот же ж дитё. Сместив внимание, заметил спокойно беседующих Сигурда, Ефрема и Амару Штайнер. Женщина приехала в Царицын последней, и уже вместе с нами отправилась в столицу. Как я и думал, информация старика немного расходилась с действительностью. Все же они были знакомы, но давно не виделись. Во всяком случае, фото, что он мне скинул, несколько отличалось. На лет эдак 10. В целом Амару можно было бы назвать обычной женщиной лет 40-45. Высокая длинноволосая шатенка с острым и подмечающим детали взглядом. Для своего возраста с фигурой у нее все отлично. Хотя для одаренных это в порядке вещей. Рост силы предусматривает тренировки и без этого никак. Вот только Амара пошла дальше и была вылитой культуристкой, которой самое то на подиуме выступать и призы забирать. Нет, она не раздутый качок, но мышечная масса у нее прослеживается явно. Впрочем, она физик, и для нее это только в плюс. Ах да, помимо этого она еще и наш сенсор. Единственный, который нельзя терять ни в коем случае. Ее дар чувствует биение жизни в радиусе 3 километров, что очень и очень хорошо.